жить злачную небесный край, вблизи кристально чистых вод ведет искупленный народ. Господь наш добрый пастырь, Господь наш добрый пастырь Адонай. Господь наш добрый пастырь Адонай. Господь наш добрый пастырь Адонай. Остановись, о грешник, и узнай, пути другого в небо нет. Истина и свет, Он жизнь наш добрый пастырь, Господь наш добрый пастырь Адонай. Господь наш добрый пастырь Адонай. Господь наш добрый пастырь Адонай. Ты слышишь зов, смотри, не опоздай, чтоб жизни подвести итог. Тебе дал покаяние срок, Господь наш добрый пастырь, Господь наш добрый пастырь Адонай. Господь наш добрый пастырь Адонай. Господь наш добрый пастырь Адонай. Все время в жизни прославляй, Христос твой вечный идеал. Жизнь новую с избытком дал Господь твой добрый пастырь, Господь твой добрый пастырь Адонай.